вернулся в первую комнату, подергал за шнурок колокольчика и не без смущения стал ждать, когда появится приставленный ко мне Тлакотли. «Меня зовут Квацатль, мой господин», — объявил с порога, явившись на мой зов бодрый румяный мальчуган. «Мне 9 лет, и на меня возложена обязанность служить тем 6 молодым господам, покои которых находятся в конце этого коридора». «Квацатль» означает «драгоценное ожерелье». Имя, пожалуй, слишком высокопарное для прислужника, но смеяться над ним я не стал. В конце концов, ни один дающий имена Тональ По Куи не стал бы сверяться со своими пророческими книгами, дабы наречь младенца, рожденного в рабстве, даже имея своего родителей средства, чтобы оплатить услуги. Взрослые имена таких детей не записывались ни в какие книги. Рабы называли своих отпрысков как угодно, порой давая им, как это было в случае с даром богов, совершенно неподходящие прозвания. Однако для мальчика-раба Квацатль выглядел упитанным, не имел следов побоев, держался без подобострастия и, помимо обычной для рабов мужского пола, набедренной повязки, носил короткую, безупречной белизны накидку. Все это заставило меня предположить, что в стране Акол-Хуа, или, во всяком случае, во дворце правителя, с низшими обращаются хорошо. Обеими руками мальчик нес огромный глиняный сосуд с горячей водой, от которой поднимался пар. Поэтому я поскорее посторонился, давая рабу возможность пройти в умывальню и вылить воду в выложенную плиткой лохань. Даже если Квацатль принял меня за настоящего выходца из знати, он с полным на то основанием мог предположить, что сын провинциального вождя едва ли знаком с подобной роскошью. Во всяком случае, мальчик, не дожидаясь с моей стороны вопроса, пояснил. «Мой господин, ты можешь охладить воду в купальной лохане до нужного тебе состояния. Вот так». Он указал на выступавшую из стены глиняную трубу, в которую ближе к концу был сверху вставлен обрезок другой трубы, покороче. Прислужник всего-то и сделал, что повернул эту торчавшую вертикально трубку, и из отверстия полила струя чистой холодной воды. Длинная труба подводит воду из главного потока, снабжающего весь дом. Короткая трубка имеет с одной стороны отверстие, и, поворачивая его так, чтобы отверстие было обращено внутрь к длинной трубе, ты позволяешь воде выливаться наружу в лохань. Повернешь в обратную сторону, поток перекроется. А когда ты закончишь мыться, мой господин, вытащи из донышка ванны вот эту Олли затычку. Грязная вода убежит вниз в сливную трубу. Потом он указал на прикрепленный к полу сосуд для отправления нужды и добавил, а Шикатль используют примерно так же. Когда ты облегчишься в него, подкрути вон ту трубку, и струя воды смоет через дырку все в днище. Я до сих пор, даже не замечавший это отверстие, в невежественном испуге спросил, как, неужели испражнения упадут в нижнюю комнату? Нет, мой господин. Как и вода из ванной, они попадут в трубу, которая вынесет их прочь из дома. Все отходы отводятся в специальный пруд, в выгребную яму, откуда их доставляют на поля к удобрению. А сейчас я велю приготовить для моего господина ужин, так что, когда он кончит мыться, его уже будет ждать еда. Да уж, для того, чтобы отвыкнуть от провинциальных простонародных замашек и усвоить манеры знати, мне потребуется время, размышлял я чуть позже, когда, сидя за собственным столом, уминал жареного на решетке кролика, бобы, тортильи, зажаренную в тесте тыкву и запивал все это шоколадом. Запивал... В моих родных краях шоколад считается редким, дорогим лакомством. Его подавали по большим праздникам, раз или два в год, причем почти без приправ. Здесь же я угощался пенистым, красноватым напитком, состоявшим кроме драгоценного какао также из меда, ванили и перемолотых алых семян акфиотля. Все это смешивали между собой и взбивали в густую пену. И этот бесценный напиток можно было получать даром в любом количестве, словно простую воду. Я невольно задумался о том, сколько времени потребуется мне, чтобы освоиться, избавиться от шалтаканского акцента и усвоить тот классический науатль, на котором говорят в Тескока, и вообще, как выразилась первая госпожа, привыкнуть к удобству. Со временем я понял, что ни одному знатному человеку, действительно ли благородному или оказавшемуся, как я, в этой роли временно, никогда не приходится самому себя обслуживать. Например, знатный человек никогда не снимал великолепную накидку из перьев, а лишь расстегивал поддерживавшую одеяние пряжку на плече и делал шаг вперед. Однако,